Некогда мне, Родион Ильич, некогда. А Дорожкин был уже за дверями кабинета. Некогда так некогда, он сумеет и сам распорядиться махоркой. Народ будет счастлив. И народ был счастлив. Народ курил. Закурил и Дорожкин тоже. Развязал пупок, чего не мог позволить себе в конторе. Что всем, то и бабиному внуку. И он курил вместе со всеми и улыбался, как все. И дым нимбом зависал над его головой. Слушал, как потрескивает в самокрутке махорка. Тяга у него была хорошая, отменная. Широкозубо радовался этой тяге, пускал дым кольцами, с прищуром из-за дыма смотрел на портрет президента в газете, не тронутый механизаторами, не пущенный на самокрутки, и улыбался президенту. «Ничего, ничего, Михаил Сергеевич, курить будем, не помрем. А вы молодцы». Молодцы, что не скурили его. Сознательные. Это уже механизатором. В ответ Михаил Сергеевич показывал ему кулак. И то ли от этого кулака, то ли от дыма улыбка постепенно начала сползать с лица Дорожкина. Пушок на его румяных мальчишечьих щеках стал темнеть. Четче и тверже обозначилась на лице ежиковая мягкая пестрить. Похоже, у чернобыльского ежика прорастали иголки. Господи, да где же я на всех вас напасусь, махорки? Сколько же вас, работать так некому, а курить гораздо все. Пробормотывая эти слова, Дорожкин не разжимал вдруг отвердевших губ. Казалось, что говорит не он, а человек с портрета. Ничего, Родионыч, как у нас говорят... «Дала, то не кайся, а легла не крутись. На все хватит», — успокаивали его. И действительно, на всех хватило. Досталось даже чужаку, пастуху убогонькому немчику, немому от войны. А был он при медали за отвагу, всегда при медали, даже при коровах. То ли пиджак был у него всего один, то ли так ему было ловчей на свете жить. Чуть что, какой дефицит, не надо лезть в карман за удостоверением, пальцем себе в грудь, как его коровы, отдай, дескать, мое. Так он повел себя и сейчас. Дорожкин попытался втолковать ему, что махорка сегодня только механизатором, животноводом, будет завтра. Но немчик мычал свое коровье и тыкал пальцем в грудь, позванивая медалькой за отвагу. И Дорожкин не выдержал. У него, как и у председателя, всего какой-то час назад глаза пошли внутрь. Не глядя на немчика, он сунул в его простертую руку две пачки махорки. Еще шесть выбросил уже прямо на землю, под ноги, почувствовавшим перемену в его настроении Сталину, Кагановичу и Берии. Немчик, потому, наверное, что был без язык, не мог благодарить словами, бросился целовать ему руки. Дорожкин зло толкнул немого так, что его две пачки махорки упали на землю. Да неудачно в грязь и плевки недавно состоявшихся состязаний. Немчик небрезгливо принялся их вытирать, иссохшими без слов губами, творя поцелуй парторгу, но уже в пустоту. Дорожкин этого уже не видел. Он со всего маху, всем своим громоздким телом даванул на стартер, и тот отломался. Отлетел, как резиновый. Но мотоцикл взревел, завелся. Дорожкин с той же энергией кинул себя на сиденье мотоцикла, выжал сцепление и бешено вывернул колеса. Прежде чем стронуться с места, оглянулся на скамейку, где лежал портрет президента, и в ответ на его кулак показал свой, огромный, полуторапудовый. И был таков. Только пыль столбом, да дым коромыслом. Пастух не выдержал и плюнул ему вслед. Дружно и довольно сплюнули Сталин, Берия и Каганович, пряча подальше две законные пачки махорки и две доставшиеся на халяву, добытые пустяшным трудом. Всего-то 32 копейки, а посчитать — тридцатка сэкономлена. Не надо ехать в город и нести цыганам 3 рубля за пачку.